Минута, минута минущая минешь, так мимо же и страсть, и друг, да будет выброшена нынеш, что завтра вырвано из рук. Минута мерящая, малость обмеривающая, слышь, то никогда не начиналось, что кончилось, так лгишь, так льстишь другим, десятиричной коре, подверженным еще из дел не выросшим. Кто ты, чтоб море разменивать, водораздел души живой, о мель, о мелочь, у славного царя щедрот, славнее царства не имелось, чем надпись «И сие пройдет». На перстне, на путях обратных, кем неизмерена тщета твоих аравий циферблатных и маятников маята, минута мающая мнимость, вскачь медлящая, в прах и в хлам насмелящая, ты, что минишь, минута, милостыня псам. О, как я рвусь тот мир оставить, где маятники душу рвут, где вечностью моею правит разминовение минут.